الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد باب ما جاء في منكري القدر глава о тех, кто отрицает предопределение. Баракаллаху фикум. До этого была глава о тех, кто плохо думает об Аллахе субхана ва тааля. И там мы разбирали, что один из видов плохих мыслей – это отрицать предопределение. И поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллаху тааля, привел после этого главу отдельную о тех, кто отрицает предопределение. قال ابن عمر والذي نفسه ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ибн Умар сказал, клянусь тем, в чьих руках душа Ибн Умара. Если бы у одного из них была бы гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы все это на пути Аллаха, то Аллах не примил бы это до тех пор, пока этот человек не уверует в предопределение. Затем он привел в доказательство своих слов высказывание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть алиман, вера. Это означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников. Последний день, то есть судный день, и также веруешь в предопределение с Его добром и злом. Хадис передал имам Муслим. Ан Убада ибн Самит, аннаху каля либнихи, я бунай. Иннака лян таджида та'маль имани хатта та'ляма анна ма асабака лям якун ли юхтиак. Ва ма ахтаака лям якун ли юсибак. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجار في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. Убад ибн Самит рассказал своему сыну или сказал своему сыну: сынок, ты почувствуешь вкус веры только тогда, когда осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, как только Аллах создал перо, он повелел ему пиши. Так этот хадис переводится. Как только Аллах создал перо, он повелел ему пиши. Некоторые его переводят, первым, что создал Аллах, было перо. Это неправильно перо. Как только Аллах создал перо, он повелел ему пиши. И перо спросило: о Господь, а что мне писать? Всевышний Аллах сказал: пиши все, что предопределено до наступления часа. Дальше Убада продолжил. Сынок, я также слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, тот, кто умер без подобных убеждений, тот не от меня. То есть не из нас, имеется пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отказывается от него. И в ривае имама Ахмада говорится, как только Всевышний Аллах создал перо, он повелел ему пиши. И в этот час было записано все сущее вплоть до судного дня. В ривае Ибн Вахба говорится, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот же, кто не уверует в предопределение с его добром и злом, будет сожжен Аллахом в огне. Во фильмуснат ва сунани ан ибн Дайлями, каля атайту Убай ибн Каб, факульту фи нафси шай мин аль-кадр, фахаддис не бишай ля'алля Аллаха юзгибуху мин кальби. Факаля ля ванфакта митля ухудин захаба, ма кабиляху Аллаху та'аля минка хатта тумина бил-кадр. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. Придя, пришло в Муснаде и в Сунан от Ибн Дайлями, он сказал: придя к Убай ибн Каабу, я сказал: в моей душе есть нечто, заставляющее меня усомниться в предопределении. Расскажи мне что-нибудь. Может быть, Аллах удалит это из моего сердца. Он сказал: если ты потратишь во имя Аллаха гору золота величиной с гору Ухуд, то он не примет от тебя это до тех пор, пока ты не уверуешь в предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. И если же ты умрешь без подобных убеждений, то окажешься среди обитателей огня. После этого я посетил Абдуллу ибн Мас'уда, Хузайфу ибн Ль-Ямана, Зейда ибн Сабита, и каждый из них сказал мне то же, ссылаясь на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх говорит: «Бабу маджаа фи мункири аль-кадр», то есть глава о тех, кто отрицает предопределение. «Вамунаставату хазаль баб лилляви кабляху ма закарна на линкар аль-кадари су'уддон билляхи джалла ва'ля». В соответствии этого раздела, тому разделу, который предшествовал ему, в том, что отрицание предопределения является проявлением плохих мыслей о Всевышнем Аллахе. وَيَكُنُ هَذَا الْبَابْكَ تَفْصِلِّ مَشْتَمَ لَعَلَيْهِ بَابَ الَّذِي قَبْلُ. И поэтому в этом разделе конкретное толкование того, что предшествовало ему, то есть того, о чем говорилось в прошлом разделе. وَمُنَاسَبَةُ لِلَّذِي لِكِتَابِ التَّوْحِيدِ ظَاهِرَ. Также соответствие этого раздела книги Единобожия явное или ясное, а это то, что вера в предопределение является обязательным и не будет действительным, не будет полным или действительным Единобожия раба до тех пор, пока он не уверует в предопределение. И отрицание предопределения является неверием, так как оно противоречит основе таухида. Камакал ибн Аббас радиаллаху анхума: аль-кадру низаму таухид. Фаман каззаба биль-кадри накада такзибуху таухида. Ибн Аббас сказал, что предопределение является цепочкой или же ожерельем единобожия. То есть он подавил что-то вроде ожерелья или цепочка. И тот, кто не верит в предопределение, тем самым он рвет своим предопределением единобожие. То есть представьте, как бусы, некое ожерелье, на котором есть, то есть, который состоит из нескольких, ну, как бусинки же, бывают бусины. И предопределение является одной из этих бусинок. Если кто-то порвет эту бусинку, то все ожерелье порвется. Вот так же он сравнил предопределение с единобожием. То есть эти бусы – это единобожие, а предопределение является одной из цепочек этого единобожия. «Я не лиман бил кадр гуан низам, я не силь каллази тачтаму уфиги масаль таухид, ман якуму акдуга филкаль». То есть вера в предопределение является цепочкой или подобно какой-то веревочке, на которой собраны вопросы единобожия, которые содержатся в сердце человека. «Фаида каддаба бил кадр маана дальки инката ассильк». И поэтому, если человек не верит в предопределение, то он этим самым рвет эту веревку. И это его неверие портит единобожие. То есть все его единобожие. То есть это явно понятно. Основой веры является вера в шесть столпов. И одной из этих основ является вера в предопределение. Кама закара залика шейх и хадис ибн Умар. Как об этом сказал шейх, приведя хадис ибн Умара. Каля бабу маджаф и мункир аль-кадр. Глава о тех, кто отрицает предопределение. Аль-кадр филлюга такдир камагу маруф. То есть такдир, предопределение, рассчитывание чего-то. То есть, когда кто-то ставит какую-то вещь в соответствии с тем, как он рассчитал это. То есть, ты что-то рассчитываешь и что-то делаешь. Вот этот расчет называется кадр. Каддара шей тагдиран ва кадаран. То есть по-арабски говорят, каддара шей тагдиран ва кадаран. Филя акида тярафа губаду ахлилем бикаули. То есть в науке же акида ученые назвали кадаром. Или дали определение кадару. Инналь кадара гуа ильму Аллахи сабих биляшья. То есть предопределение. Это знание Аллаха субхана ва тааля о каких-то вещах, то есть до того, как они произошли или до того, как они были сотворены. Вакитабатуху лима ляга фи лаухиль махфуз. И то, что он написал о них в хранимой скрежеле, ва умум машиятилля, и общее желание Аллаха, ва халькуху лиля аян ва сифати аль-кайма биха. И создание каких-то вещей или же каких-то атрибутов, которыми описаны эти вещи. Ярхамук Аллах. Ва хаза таариф сахих. Это правильные правильное правило. Лянаху яшмилю маратиб аль-кадр аль-арба, так как он охватывает в себе четыре степени предопределения. Фаль-кадр аль-иман бихи, иман би арба аль-маратиб. И поэтому вера в предопределение – это вера в четыре степени. Вавиль маратиб аля дараджатайн. И эти четыре степени делятся на две степени, можно сказать. Или, да, эти четыре степени делятся на две степени. Аль-ауля – Аль-Тания мин маратиби тазбику ль-куль мукадр. Аль-Уля ва-Тания мин маратиб тазбику ль-куль кадр. Первое и второе из четырех, первая степень и вторая из четырех, то есть знание Аллаха субхана ва тааля и его писание, это то, что предшествует появлению или созданию предопределенной вещи. Вахия лиману биль-ильми сабик, а это вера в знание Аллаха субхана ва тааля, предшествующим знанием, то есть то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля знал о вещах, обо всем. Валь иману би китабати ллахи джалля ва аля лиумуми ль-ашья, то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля написал о всем и о всех. Будь то связано с ним, субхана ва тааля, или же связано с его созданиями. Камакаля, как сказал, инна Аллаха каддара макадир аль-хальки кабля ан яхлюка ас-самавати валь-ард би хамсина аль-фасана. Всевышний Аллах предопределил все в своем создании до того, как создал небеса и земли, за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Каддара макадир аль-хальк, то есть предопределил все, что связано с его созданием. Яни катабага, то есть написал, после того, как знал, естественно. Хавани аль-амрани аль-иман биль-ильми сабик валь-иман биль-китабати тазбику лю-куль мукаддар. То есть эти две вещи, а это вера в его знание и вера в написание, предшествует появлению предопределенной вещи. Фанта тумину биха вахия сабикотун лилюко. То есть ты веруешь в это и веруешь в то, что это предшествовало появлению тому, что Всевышний Аллах предопределил. Вамма ма юкарану гу мукаддар. Что касается тому, что соответствует появлению предопределенной вещи, вамма юкарину када фахаза лягу мартабатан. То есть оно имеет две степени. Аль-уля минхума хия мартабату умум аль-машия. То есть первое это степень общего желания. Ва инна Аллаха джалля ва аля маша Аллаха кан ва ма лям яша ва лям якун. Что значит общее желание? То есть то, что Всевышний Аллах что пожелает будет, а чего он пожелает, того не бывает. Ва ля абду ля яша ушайн фа яхсулю илля иза кан Аллаху джалля ва аля кадша. И поэтому, если что бы раб не захотел, этого не случится до тех пор, пока этого не пожелает Всевышний Аллах субхана ва тааля. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. И вы не можете пожелать, если этого не пожелает Аллах, так как Аллах субхана ва тааля знающий и мудрый. وَقَالَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Также Всевышний Аллах сказал, и вы не пожелаете, пока не пожелает Господь миров. فَمَشِيَّةُ الْعَبْدِ تَبِعَ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. И желание раба следует за желанием Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Указалика аль-мартабату ль-ахири, также последний из четырех степеней, аль-лати тукарину уль-куль мукаддар, который соответствует появлению предопределенного, аль-иман бианна Аллаха джалля ва аля халикун ликулли шай лиль-аян ва лиссифат аль-лати такуму биль-аян. То, что Всевышний Аллах субхана ва тааля является создателем всего, создателем вещей, то есть сущностей и того, чем описаны эти сущности. Валь-аян митлю дават, то есть что такое аян сущности? Как какие-то, то есть предметы, допустим. هذه الله جل وعلا هو خالقه. Всевышний Аллах субхана ва тааля создал их все. Фаза биттифак ахли ислам. И это единогласное мнение всех мусульман. Яни анна Аллах джалла ва аля хуа халику лил инсан, халику лил хайван, халику лис самай валь ард. То есть то, что Всевышний Аллах, он является создателем человека, создателем животных, создателем небес и земли, وكذلك الإيمان أن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا الخالق لها. И также вера в то, что то, чем описаны эти существа, то есть человек, животное, небеса, земля, это тоже создал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. وَمِنْ ذَلِكَ أَفْعَالُ الْعِبَادِ. И из этого действия рабов. То есть, если Всевышний Аллах создал людей, значит, действия рабов тоже создал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. فَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَعَانِ. То есть, действие рабов – это какая-то абстрактная вещь. فَفِيلُ الْعَبْدِ دَخْلٌ فِي عُمُومِ خَلْقِهِ جَلَّ وَعَلَى. И действия рабов заходят в создание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, то, что делают рабы, это создано Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Как сказал Всевышний, Аллаху халику кулли шай, Аллах создатель любой вещи или каждой вещи. Ва калимату шай, что касается слова каждой вещи, каждой, индана туаррафу бианнаха ма ясиху ан юалям. То есть каждой вещи что-то, что подразумевается по словам вещь. То есть, как говорят ученые, это то, о чем можно знать, она является вещь. Ва куллю ма ясиху ан юалям, то есть все, о чем можно знать, является юкалю лягу шай. Они говорят вещь. وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِ. Поэтому, то есть, все, о чем можно узнать, или слово «вещь», заходят в общие слова Аллаха Субхану ва Тааля. Аллаху халику кулли шай. Аллах создатель всего. وَلْعِبَادْ هُوَ أَفْعَالُ الْعِبَادْ. Будь то рабы, то есть, Аллах Субхану ва Тааля является созданием рабов, будь то действия рабов, тоже заходит в создание Всевышнего Аллаха. فَهَذِي الْأَرْبَعَ مَرَاتِب. Это, то есть, четыре степени. Значит, первое сказать желание. Второе – писание. А, первое сказали – знание. Второе – писание. Третье – желание. Четвертое – создание. وَإِنْكَارُ الْقَدْرَ الَّذِي بَوَّبَ لَهُ شَيْخ رَحِمُ اللَّهُ تَعَلَى يَزْدُقُ عَلَى إِنْكَارِ أَيِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ. И поэтому отрицание предопределения, то есть как шейх назвал эту главу, а те, кто отрицает предопределение, то есть отрицает предопределение, любой, кто отрицает хоть одну из этих четырех степеней. Инкару мартабатель уля фагу мункер. Тот, кто отрицает первую степень знания, он является отрицающим. Ватсани гуаль мункер. Также тот, кто отрицает вторую степень, а это писание. Ватсали свараби гуаль мункер уля кадри. Тот, кто отрицает третье, это желание или четвертое создание, все они являются отрицающим предопределением. Валя юкаль ля хадин аннаху юмину бил кадр илля из ассаляма биха джамин ва амана биха джамин лидаляльти нусус. И поэтому нельзя говорить о ком-то, что он верует в предопределение до тех пор, пока он не сдастся и не уверует во все эти четыре степени, на которые указывают контексты Корана и Сунны. Фаминхум мин мункери кадр иль кадарийяту иль гуля. То есть из тех, кто отрицает предопределение, это излишествующие кадариты. Вайзакиль аль кадарийя, то есть если говорят слово кадарийя, яни нуфатуль кадр, то есть те, кто отрицает предопределение. Что значит отрицает предопределение? Яни лявина нафаль ильм. Те, которые отрицают знание Аллаха Субхану ва Тааля. Анкаруль ильма сабик. Отрицает о том, что Аллах Субхану ва Тааля, знание его предшествует появлением вещей. Фагум куфар. Они являются кафирами. Юнафи фиалюху масла таухид. Их действия противоречат основе таухиду. Фаман анкаруль ильма сабик. Тот, кто отрицает, что Аллах все знал. Фагада анкаруль кадр. Этот человек отрицает предопределение. Инкаран таким образом, интафа магуля салиман, что это противоречит основе его единобожия, то есть он становится кафиром. И, как сказал шейх Ислам Тайми, то есть в свои времена, что этих людей уже не осталось, они в первые времена были. Показалика ман юнкируль китаба, и таким же образом, кто отрицает писание. Фаинна линкаруль китаба тиссабик маль альми бин нусуси даллати алей мунафин лясли таухид. И отрицание веры в писание в соответствии со знанием, все это указывает на то, что или все это противоречит основе таухида. Валя истакил мальхиман, иман. Тот, кто носит такие убеждения, в нем нету веры. Аммаль мартабатайни ахиратайни. Что касается последних двух степеней, умум ашиати ва умум ильхальк, то есть общего желания и общего создания, фагави инкар умум ильхальк илляхи ля афаль, хаза мимма джара миналь муатазиля ва нахвихим. То есть отрицание общего создания рабов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, отрицание действий рабов, это то, во что попали муатазили. Будьте уби валики, поэтому они были названы бедаачками за это. Уадуллилю, и названы заблудшему, уаджуллилю линкари гим тилькаль мартаба юнафи камали таухид. И отрицание этой степени является тем, что противоречит полноте единобожия. Валя юхкам алейхим бикуфр. И нельзя на них говорить кафиры. Валь хуруч мин ислам бидзалик. И не надо говорить, что они этим самым выходят из ислама. Идан инкаруль кадр сара мин хумахуа куфр мин мухридж мин альмилля. Мухридж мин таухид ва мухридж мин альмилля. Ва мин хумахуа дуна дзалик якуна мунафин ли камали таухид. То есть отсюда мы понимаем, что отрицание предопределения бывает такого вида, то есть когда это выводит человека из единобожия, выводит его из ислама, и также бывает такое отрицание, которое противоречит полноту единобожия. Вабихада язгару силяту хадаль бабби китаби таухид. То есть разобрав то, о чем мы сейчас говорили, мы видим связь этого раздела с книгой единобожия. Каля ибн Умар валлази нафсу ибн Умар бияди. Лаукана ли ахадихим мисли ухудин захабан, сумма анфакаху фи сабили Аллахи ма кабилаху Аллаху минху, хатта юмина бил кадр. Ибн Умар Адалангу сказал, клянусь тем, в чьих руках душа Ибн Умара, как говорили в русском переводе книги Единобожия, написано, клянусь тем, кому принадлежит душа. Это баракулуфикум не просто, это грубая ошибка в переводе. Это грубая ошибка в переводе. Почему человек, который переводит, избегает баракулуфикум переводить именно атрибут? Тут написано «Биядиги», клянусь тем, в чьих руках душа Ибн Умара. Если бы у одного из них была бы гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы все это богатство на пути Аллаха, то Аллах не примил бы это до тех пор, пока он не уверует в предопределение. Лима, почему? «Лянна Аллаху джалля валя лям йокбаль илля мин муслим». Потому что Всевышний Аллах принимает праведные дела только от мусульман. «Алисляму шарт лисе хадя кабуля амаль». Ислам является условием принятия праведных дел. Уман анкара аль-кадр валям юмин аль-кадр фаиннаху ля юкбалю минху. И поэтому тот, кто отрицает предопределение и не верит в него, Аллах субхана ва тааля не примет у него. Валяу анфака мисли ухудин дзахаба. Даже если он потратит золото величину с гору Ухуд. Сумма стадалля бикаулихи бикауль набии салсам. Потом Ибн Умар радиаллаху приводит в довод хадис пророка салсам. И в этом, набаракулуфикум, большая файда. Когда мы о чем-то говорим, особенно талибуль-илм или алим, когда говорит о том или ином хукме, не говори просто да, нет, халяль, харам. Нет, раджуль саляфи, баракулуфикум, говорит, когда тебя люди спрашивают о чем-то, говорят, не говори, не ограничивайся словом да, нет, можно, нельзя, обязательно приведи далиль. Обязательно приведи далиль, баракулуфикум. Видите, Ибн Умар мне просто не сказал... То есть, что не ограничился своими словами, привел далиль сумма стадали бикауль наби салсам, привел хадис, довод хадис пророка салсам. Алиману антумина билляхи ва малайкати ва кутуби ва русули ва йаумиль ахир ва тумина бил кадри хайрихи ва шарри. Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, ангелов, его книги, его посланников, в судный день, а также веришь в предопределение с его добром и злом. Как мы говорили, подробно разбирая тему предопределения, книги Люматуль-Тикад, что выражение предопределения с добром и злом, это добро или зло возвращается к чему? К тому, что с тобой происходит. Ну, не к действию Аллаха субхана ва тааля, то есть к мафулю, ну, не к фиалю. К магды, да, к магды, к тому, что с тобой происходит. Поэтому мы говорим, если Аллах тебе предопределил болезнь, это зло. То есть что? Что описывается злом? То, что тебе Аллах захотел, чтобы ты заболел, или же сама болезнь? Сама болезнь. Мы говорим, болезнь – зло. А то, что Аллах тебе предопределил болезнь, то есть сделал так, что ты заболел, в этом зла нету. Хуна фи каулихи нумину бил кадри хайри и вашари. В словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вера в предопределение с его злом и добром. Аль кадр мингу магуа хайр, ва мингу магуа шар. То есть предопределение бывает у нас доброе и бывает злое. Хайр бинизбати ливни адам, ошар бинизбати ливни адам. Как говорит шейх, то есть добро и зло это возвращается к человеку. Фальмукаллиф кад якуну алейхи ль-кадр, вагуа билидафати илляйхи хайр. Иногда в отношении человека, то есть бывает что-то предопределено. И в отношении его, то есть ему это нравится. Вакад якуну алейхи ль-кадр, билидафати илляшар. То есть иногда ему это не нравится. Человека, для человека это кажется зло. Амма бинизбати лифиаль илля. А что касается действия Аллаха Субхана Таля, Аллаху Джалаля Афалю Куллю Хайр. Во всех делах Всевышнего Аллаха Субхана Таля есть только добро. Ля, почему? Вот это очень важно. Почему в его всех делах добро? Ляннаха муафикатун ли хикмати гиль азима. Так как это соответствует... так как это соответствует его великой мудрости. Валихаза джафиль хадиса на Набия саллаллаху алейхи вассалям калифи фтанай для робби. И поэтому пришло в хадисе, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, похвалился у Господа, говоря: «Аш-шарру ляйса иляйк», то есть зла от тебя не исходит. «Фаллаху джалю аля ляйса фифи алейхи шар», поэтому в действиях Аллаха субхана нету зла. «Фашар бима юдафу ляляб», и поэтому, когда мы говорим предопределение все злом и добром, то есть зло, которое приписывается к рабу. «Усыба лябду би мусыба фагия шарун би низбати иляй», и поэтому, если с кем-то нечто случилось, то есть что-то плохое, какое-то несчастье, это несчастье приписывается этому человеку, с которым оно случилось. «Амма бинизбати лихфи'лилляхи фахия хайр». Что касается действия Аллаха субхана ва тааля, то в нем нет ничего, кроме добра. «Лянна муафикатун лихикмати ляхи джалля ва аля валь балига». Так как это соответствует совершенной мудрости Всевышнего Аллаха. «Аллах субхана ва тааля лягуль амру куллю». Всевышний Аллах субхана ва тааля владеет всем. Или приказы принадлежат ему. Каля он убадати в несамит, аннаху каля либнихи ябунай, иннака лян таджида таам лимани хатта таалям аннама асабака лям якун ли ухтиук, вама ахтаака лям якун ли усивак. От Убада ибн Самита пришло то, что он сказал своему сыну: «Сынок, ты почувствуешь вкус веры только тогда, когда осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя». В этом, баракаллаху фикум, нам большая файда. То, что салифы воспитывали своих детей и учили их таухиду, а не как мы в наше время. Включаем телевизор детям, вот смотри мультик, и не мешай мне. Или включаем компьютер, вот игра игры, и не мешай мне. «Вахаза лянна када Аллахи ва кадарихи кад фурига минху». «Я не тагдир аль умур кад фурига мин». И, то есть я это говорю, баракаллаху фикум, порицая тех, кто никогда не обучает этому. Кто никогда не обучает. Нет проблем ребенка оставлять играть, то есть дозволенные игры, если он обучает единобожие. Просто некоторые мусульмане в наше время думают: а ребенок не понимает, а он еще маленький. Нет, братья, баракаллаху фикум, это нам только так кажется. Иногда какое-то слово говоришь ребенку, оно ему западает в сердце, оно, может быть, тебе не показывает. Он тебе, может быть, не показывает. Или же тебе кажется, что он не понимает. А он все прекрасно понимает. Или же ему он не понимает, но он возьмет от тебя это слово, а в один из прекрасных дней вспомнит о том, что ты ему сказал это слово, и начнет его понимать. То есть и то, что сказал Убада ибн Самит своему ребенку, указывает на то, что предопределение уже, то есть все вещи давно предопределены. Все вещи уже давно предопределены. Аллаху джалля аля кад кадара ляшья ва кадара азбаба. Всевышний Аллах предопределил какие-то вещи и предопределил причины, ведущие к этим вещам. Фасабабу ллази саяфалюху ль-мухтар мин ибадиллахи мукаддар. И поэтому, когда человек, то есть по своей воле, кто-то из рабов Аллаха что-то делает, это дело предписано, предопределено. Кама анна натиджатуху мукаддара. Точно так же, как и результат, который последует за его делом, было предписано, то есть предопределено. И мы как говорили, баракаллаху фикум, потому что у нас в русском языке подробно об этом говорили, когда разбирали Люматуль Тихат, и я побуждаю братьев, что те, кто хотят, то есть разобрать тему предопределения, чтобы вернулись к кассетам Люматуль Тихат. Там очень подробно мы об этой теме говорили. Мы говорили, что в наше время некоторые люди, исходя из русского языка и слыша слово предопределение, неправильно его понимают. И мы говорили, что предопределение, аль-кадр в арабском языке, то есть как надо понимать знание. Предопределение в своей основе, это то есть что значит предопределение, то есть знание. Знание. Понятно, да? Это в своей основе. И потом за ним следуют эти четыре степени. Аллах знал, Аллах написал, Аллах захотел, Аллах пожелал. А у нас же, баракаллаху фикум, говорят, когда, ну это было предопределено, то есть слово предопределено понимает как джабр, то есть заставил. Аллах субхана ва тааля, баракаллаху фикум, никого ничему не заставляет. Аллаху джалля ва аля. То есть никого не заставить, то есть имеется в виду в вопросах предопределения мы говорим, то есть зла никому не делает. Зла Аллах субхана ва тааля никому не делает. Аллаху джалля ва аля кад кадара ляшья ва кадара азбаба. Всевышний Аллах предопределил какие-то вещи и предопределил причин. Фассабабу ляззи саяфалюху мухтар мин ибадиллахи мукаддар кама натиджа мукаддар. И поэтому, когда человек по своему выбору что-то делает, ему, то есть было предопределено это дело, и как результат, который за этим последует, было предопределено. То есть еще раз, когда мы говорим предопределено, пускай у тебя всегда это в голове было, то есть Аллах знал, что оно так будет. Аллах знал, что это будет. Поняли, да? То есть, когда мы говорим предопределено, мы помните, когда говорили, когда человек что-то слышит, у него ассоциации с чем-то возникает. Вот у тебя вот эти ассоциации должны возникать со словом знал. Понятно, да? А не так, что мукаддар, то есть не связывай, пускай ассоциации не будет, заставил. Понятно, да? Те братья, которые люма взяли, понимают, о чем я говорю сейчас. Поэтому мы побуждали братьям перед тем, как заходить в Китаб Таухид, разобрать с суль люм тультихат.